Глава 48. Я не понимала, что происходило, но уже буквально через мгновение была рядом с Брантом. Упала на колени и положила ладони на его лицо. Оборотень пока был в сознании, но, казалось, уже больше ничего не видел и все еще захлебывался собственной кровью. «Что с тобой, Брант?» Прерывисто прошептала, хотя уголком сознания понимала, что он не ответит, потому что просто не мог этого сделать. Смотрела на окровавленное, побелевшее лицо Бранта. Мне казалось, что в это мгновение сердце в моей груди разорвется на части, после чего остановится. Мысли ошалело путались, и создавалось ощущение, что я сама перестала дышать, но не медлила. Резкими, лихорадочными движениями расстегнула рубашку Бранта и, отпечатывая на своих ладонях руны, прикоснулась ими к груди оборотня. Сейчас пыталась его вылечить, но лечебная магия не являлась моим профилем. Тем более толком не понимала, от чего именно нужно лечить Бранта. Кажется, немного помогло. Кровь не перестала идти, но хотя бы оборотень больше не задыхался. Брант прохрипел, кажется, пытался что-то сказать, но слов я не разобрала, и в этот момент черты его лица стали меняться. Брант исчез, появился Аарон. Он провел тыльной стороной ладони по своим губам и посмотрел на кровь Бранта, которая осталась на нем. «Что?» Голос оборотня казался непривычно слабым, он несколько раз моргнул и сдвинул брови на переносице. Попытался встать, но тут же опять рухнул на пол. В этот момент я и поняла, что дело очень плохо. Действовала быстро и на эмоциях подняла руку и отпечатала руну, этим кидая знак моему мастеру. Попросила его явиться ко мне, прошло буквально несколько секунд, и в комнате возникла воронка дыма. Из нее вышел Эдергар, окинул взглядом комнату, потом посмотрел на меня и лишь после этого обратил свое внимание на Аарона. К этому моменту оборотень, хоть и с огромным трудом, но все же сел. Казалось, не мог сфокусировать взгляд и все время сжимал ладони в кулаки до побелевших костяшек. Создавалось впечатление, что в этот момент его изнутри сжирала сильная боль. «Учитель, помогите!» Быстро пробормотала. «С ним что-то не так. Я думаю, что это отравление ядом». Эдергар даже после моих слов не сдвинулся с места и Аарона смотрел хмуро. «Учитель, умоляю, помогите!» В данный момент действительно молил о помощи. Мастер еще сильнее нахмурился, но все же пошел к нам. Отпечатал руну на ладони и хотел прикоснуться ею к Аарону, но тот, несмотря на чрезмерную слабость и сильную боль, отбил руку Эдергар. Не желал помощи моего учителя. «Сам справлюсь!» Прерывисто прохрипел, но в этот момент начал вновь падать на пол. Мастер хотел его удержать, но Аарон не дал, несмотря на свое состояние через силу, но сам удержался в таком положении. Я мысленно выругалась и опять на своих ладонях отпечатала руны и прикоснулась ими к Аарону, после чего начала его лечить. Меня он не отталкивал. «Что, Брейс?» Аарон не договорил. На его губах появилась свежая кровь, его кровь. «Я пойду за Одиным», сказал учитель и создал портал. Пока его не было, я очень быстро рассказал Аарону, что произошло, про еду, которую взяла из обеденного зала для Бранта, и которая, скорее всего, была отравлена. Но оборотень меня даже не дослушал, он был очень бледным. Раз закрыв глаза, уже их не открывал. Потерял сознание. В этот момент в комнату с помощью портала вернулся Эдергар. Он привел с собой Одина, и когда мужчина увидел лежащего на полу Аарона, в его глазах мелькнула сильная тревога. Один в срочном порядке вызвал лекаря в Дюран. Я понятия не имела, сколько для этого понадобилось сил и связей, но буквально через час в академию прибыла Криста Вайл. О ней я была наслышана. Эта пожилая женщина была одной из лучших лекарей нашего королевства. Но своеобразная и королю не подчинялась, из-за чего никаких привилегий не имела. Я удивилась, что Вайл знала, кем являлся Аарон и Брант, но зато теперь понимала, почему Один вызвал именно ее. Лишь бы кому доверять лечение тысячелетнего нельзя. Аарон все еще был без сознания, но Вайл все равно его осмотрела. Очень долго с помощью рун изучала состояние оборотня и наконец-то изрекла. «Состояние у него тяжелое». Вайл было не меньше 70, но отдав высокую плату, она приобрела молодость, поэтому выглядела лет на 20, несмотря на свой возраст, который ощущался только в речи. «В нем сейчас сильная хворь, яд одолевает тело». «Так, все же это яд?» спросил Один. Вайл на время осмотра пыталась выгнать всех из комнаты, но я и Один уходить отказались. Вайл сказала, что такое встречала лишь пару раз за жизнь. Очень сильный яд, созданный с помощью черной магии, предназначенный только для оборотней. Даже с их обаянием они этот яд не ощущали. Но Бран что-то почувствовал, сказала, вспоминая, как он принюхивался к еде. Брат необычный оборотень, он ощущает больше, чем другие, и с детства у него чувство недоверия сильнее», — ответила Вайл. Я прикусила губу и опустила голову. Наверное, Брант ощутил, что с едой что-то не так. Если бы не мои слова, наверное, есть не стал бы. В том, что случилось целиком и полностью, была виновата я. Вайл также сказал, что этот яд пропитан черной магией и поражал он именно звериную сущность. Будучи настолько сильным, перебросился даже на Аарона, но от оборотня в нем минимум, поэтому, естественно, весь удар перепал на Бранта. «Обычный оборотень уже скончался бы, например, съел бы ты его, Один, и даже побороться за жизнь не успел бы», — сказала Вайл. «Но, думаю, с тысячелетним все будет хорошо, его не так просто убить. Тем более мы уже сейчас начнем лечение». Я кивнула, чувствуя облегчение. «Да, Аарон и Бранта нелегко убить. С ними все будет хорошо, но даже несмотря на слова Вайл, на душе было как-то неспокойно, и меня тревожило». Что получается, яд был предназначен именно оборотню? Мне бы от этой еды даже плохо не стало. Кто-то пытался убить именно тысячелетнего, для этого приготовил специальный яд, но откуда мог знать, что еду я отнесу Бранту? Видел, как я в обеденном зале приносила ему еду, и сейчас тоже был сделан на это расчет. Жизнь тысячелетнего очень цена, и, понимая создавшийся риск, Один приказал переместить его в просторную спальню, ее окружить барьером и перед входом поставить стражников. Ту женщину, которая выдавала мне еду, допросили. На ней использовали зелье правды, но ничего узнать не смогли. Яд в еду добавила не она, но женщина сказала, что картошку на несколько минут оставляла без присмотра, пока собирала другую еду. Пока Один пытался найти убийцу, я была в комнате Аарона. Когда Вайл ранее осматривала его, с оборотней полностью сняли рубашку и стала видна метка. И Один, и Вайл ей удивились. А я, шумно выдохнув, призналась, что являлась его истиной, после чего показала свою метку. Эту новость эти двое восприняли с неожиданной для меня радостью. Если до этого Один относился ко мне лишь как к ученице друга, то теперь отношение стало намного теплее. Вайл же сказала, что лучшим лекарством для оборотня сейчас была я. Присутствие рядом истины, прикосновение, близость могли творить чудеса. Пока истины рядом, они сильные. Поэтому я сидела рядом с Аароном на кровати и влажным полотенцем стирала с его кожи кровь. После того, как закончила, никуда не ушла. Все так же сидела на кровати и кончиками пальцев касалась его лица. Только сейчас понимала, насколько же он красив, и как мне нравился даже этот шрам на губе. Коснулась его указательным пальцем и все смотрела на губы оборотня. Из-за этого не заметила, что Аарон открыл глаза, но вздрогнула, когда он прохрипел. «Лучше бы поцеловала, а не тыкала мне в губы пальцем». Взгляд у него мрачный, хмурый. Я же увидела, что ему лучше, наклонилась и действительно поцеловала его. Конечно, если это можно было назвать поцелуем, лишь касание губ, но сколько же эмоций в нем было. Радости, облегчения, моих, не его. Аарон был напряжен, но уже теперь мог спокойно сесть на кровати. «Что произошло?» – спросил он у меня. Я пересказала все, что знала. Парень выслушал и кивнул. Как всегда, был неразговорчив. Сейчас вообще молчал и о чем-то думал. А лишь спустя несколько минут сказал. «Ты останешься тут со мной, пока Бранту не станет лучше». Прозвучало, как слова, которые нельзя спорить. Аарон больше ничего не говорил. Как всегда, мне приходилось понимать его без слов. Хоть это и звучало странно, но я уже понемногу научилась это делать. Интуитивно ощущать Аарона. И если сейчас от него исходило желание защитить, раньше его чувствовала, но сейчас это желание было намного сильнее. Вот только в данном состоянии он этого сделать не мог. Был слишком слаб. Зверь, лишившийся своей силы и понимающий, что не может защитить свою женщину, а у меня душа была не на месте. Лучше бы думала о себе. Я так и осталась в комнате с Аароном. Могла бы оспорить его слова, ведь хотела помочь Одину найти того, кто пытался убить оборотня. Но, вспоминая слова Вайлы, понимала, что тут рядом с Аароном я нужнее. Женщина говорила, что близость поможет вылечиться, и несмотря на то, что мне жутко было неловко, я старалась быть как можно ближе к Аарону и почаще касаться его. Он сидел на кровати, и я умостилась рядом, так что наши ноги соприкасались. Он стоял около окна, и я подошла ближе, после чего встала совсем рядом. Он сел на кресло, и я, пожав плечами, умостилась ему на колени. «Ты ведешь себя странно». В итоге парень не выдержал и, сжав мой подбородок пальцами, заставил посмотреть ему в глаза. Пытался в этом зрительном контакте что-то рассмотреть. Вайл сказала, что близкое присутствие истины может помочь вылечиться. «Волнуешься?» «Да», — ответила. Не раздумывая ни секунды, Аарон нахмурился, будто для него было непривычно, что за него волновались, переживали то, что тянулось с детства и через всю жизнь. Одиночество. И ранее по отношению ко мне лишь отдача, но не привычка, что это притяжение будет обоюдным. Не только моя с его стороны, но уже и мой, исходящий от меня. Я все еще не могла понять своих чувств. В этих отношениях ощущала себя так, словно меня привязали к комете. Но как-то подстраивалась, пыталась ощущать. Аарон пошел в ванную комнату и потянул меня за собой. Он был слабее, чем я думала, и казалось, что пальцы у него онемели, но сам меня раздевал, стараясь не показывать, как сильно руки дрожали. Порой он долго пытался вытянуть пуговицу из петельки, но я делала вид, что не замечала этого. Хотела помочь ему раздеться, но оборотень моей помощи не принял. Казалось, что до самого конца, как бы плохо ему ни было, слабости не выкажет. Когда мы забрались в ванну, он притянул меня к себе так, что я спиной прикоснулась к торсу. Тихо и спокойно, а еще тепло. Не от воды, а от того, как Аарон прижимал к себе. Но мы вновь молчали. Казалось, что разговоры сейчас не нужны. Но все же решила спросить. «А почему ты ничего не спрашиваешь обо мне? Я тебе как человек не интересен?» Аарон потянулся к своим брюкам, которые лежали неподалеку на полу, и достал оттуда сигареты. Подкурил одну и, выдыхая дым, сказал. «Амели Амбер, почти 7 месяцев назад тебе исполнилось 18. Родилась на севере Элевира. У тебя было 2 сестры и брат, но сестры и родители умерли от черноты. Брат исчез. Когда тебе было 7, тебя забрал к себе Корвин Эдергар и сделал своей ученицей. Сейчас ты маг 8-го уровня, любишь яблоки и сладкое. Плохо ездишь на лошадях и уже несколько раз падала с них. 1 раз сломала ногу». Я все слушала, как Аарон рассказывал про мою жизнь, часто упоминая маленькие, казалось бы, ненужные детали. Он держал свою ладонь на моей талии и большим пальцем еле ощутимо гладил низ живота. «Откуда ты все это знаешь?» «Один помогал собирать информацию». Я приподняла бровь, понимала, что сведения обо мне искали за пределами Дюран, и была удивлена, что их так быстро собрали. «Бран тоже все это знает?» «Нет, он хотел, чтобы ты ему рассказала». Аарон выдохнул дым, несколько секунд молчал и будто бы опять думал о чем-то. Лишь после того, как сделал новую затяжку, сказал. «Мы никогда не ругались. Только после того, как появилась ты, это начало происходить». «Почему?» Хотел обернуться к Аарону, но он не дал. «Почему-то не хотел, чтобы я сейчас его видела». «Мы никогда не были с одной и той же. У нас такое правило. Бран тебя первый заметил. В нем сразу появилась какая-то нездоровая привязанность, тяга к девушке из расы, которая хотела его убить. И я сразу, даже ни разу не увидев, возненавидел тебя. Впервые хотел свернуть шею девушке. Мне не нравилось, как ты влияла на него». Всегда одни, одинокие, знающие, что такое боль, не ведающие, что такое любовь. Одно целое, но разорванное на 2 части. На 2 парней, которые привыкли во всем мире доверять лишь друг другу. «А потом я увидел тебя и еще сильнее захотел убить. Ты действовал на меня так же, как на Бранта. Мы ругались, и была бы возможность, перегрызли бы друг другу глотки. Я впервые увидел соперника в самом себе и также с Брантом». Аарон вновь выдохнул дым, ненадолго замолчал. «Мы всегда считали друг друга одним целым. Но окончательно приняли это в ту ночь, когда искали тебя в лесу. Ты ломала нас». Несмотря на слабость, Аарон немного сильнее прижал к себе, крепко и с какой-то чрезмерной тягой, отчаянием и горечью. И я хотела слушать его вечно, но в тот же момент мне захотелось закричать «Замолчи!», потому что у этого момента был привкус чего-то последнего, последних объятий, последних слов, последней близости. «Оказалось, быть сломанным хорошо». Почему-то вместе с сломанным мне сейчас так отчетливо слышалось «живым». «Девственница, я не тот, из-за кого тебе стоит переживать». «Почему вы постоянно называете меня девственницей?» Опустила голову и поджала губы. «Потому что ты всегда будешь чистой». Аарон наклонился, и я почувствовала его губы на своем плече, там, где находилась метка, но также ощутила, как по руке стекло несколько капель какой-то жидкости. Наклонила голову в бок и увидела кровь. Я резко обернулась к Аарону, теперь он меня не останавливал, не смог. Но как только обернулась к оборотню, застыла от ужаса. Кровь текла из уголков глаз и приоткрытых губ. «Что? Я сейчас позову Вайло!» Я резко вылезла из ванны и на бегу, прикрывшись полотенцем, побежала к двери. Открыла ее и сказала стражникам срочно позвать Вайло. После этого вернулась в ванну и увидела, что теперь вместо Аарона был Бранд. Он ушел под воду с головой, я упала на колени перед ванной, разбивая их в кровь. и через силу пыталась помочь Бранту сесть. Казалось, что руки оборвутся, но чтобы не дать оборотню захлебнуться, я держала его так до тех пор, пока на мои крики не прибежали стражники. Вайла осмотрела Бранта и сказала, что с ним дела хуже, чем с Аароном. Зрение и слух сильно повреждены. Судя по тому, что оборотень хрипел, он также не мог говорить. «Но он же восстановится?» – спросила у женщины. «Сейчас мне кажется, что не восстановится». Вайла качнула головой. «Но все же я уверена, что все будет хорошо. Девочка моя, ты не представляешь, что ранее происходило с этим оборотнем. 10 лет назад, когда Один впервые привел его ко мне, я пришивала Бранту руку. И сейчас на нем даже шрама нет. Рука отлично прижилась обратно. Хотя где это видно, чтобы отрубленные конечности можно было вернуть? Поэтому не переживай. Убить тысячелетнего очень сложно, но ему сейчас нужно лечение». Вайла еще напомнила про близость с истиной, и я сказала, что старалась быть ближе к Аарону. Стояла рядом с ним и постоянно ходила вблизи. Вайла вздохнула и сказала, что под близостью она имела в виду секс. Он для истинных очень важен. Я широко раскрыла глаза от удивления, о каком сексе могли идти речь, когда Брант пережил такое и сейчас даже пошевелиться не мог. Вайла вышла из комнаты, а я вернулась к Бранту. Сейчас он лежал на кровати полностью голый и лишь по пояс укрытый одеялом. Глаза открыты, но из-за того, что они были полностью белыми, незрячими, немного пугали. Брант не слышал моих шагов, не знал о моем присутствии, но вдохнул воздух носом. Обоняние еще осталось, и оборотень уловил мой запах. Он узнал, что я рядом, и заметила, как его тело напряглось.